Глава 9. Постепенно я привыкла к своему мистическому возвращению домой. Жизнь шла своим чередом, радуя каждым новым днем. В школу теперь ходила одна. Светка, непонятно почему, перестала со мной общаться. Впрочем, меня это не сильно беспокоило. Коля продолжал злобно коситься, но попыток проявить ко мне свою яростную ревность больше не делал. Не трогал он и Юрку. А с Сорокиным мы еще раз обсудили наш план и решили оставить его без изменений. Посмотрим сначала сами, что за встреча и где, а потом уже будем решать, как действовать. Уроки, внеклассные занятия, комсомольские собрания — все это сложилось в неделю, а я с нетерпением ждала выходных. В субботу мама планировала первую поездку на дачу. Для посадок еще рано, но надо привести в порядок наш маленький огородик после зимы, скопать землю. Папа бурчал, что недели две можно и подождать, ссылаясь на свою занятость. Ранним утром субботы я проснулась самой первой, вышла на кухню попить воды и заметила, как тихонько крадется в ванную папа. «А ты чего так рано и куда собрался?» Застигла его врасплох в коридоре. Отец застыл, словно его поймали на месте преступления. «Тебе чего не спится? Помолчи, разбудишь всех». Лицо его внезапно стало злобным и раздраженным. «Марш в комнату». «Я завтрак готовить буду», — пробурчала в ответ и прошла назад на кухню. «Здесь самый лучший наблюдательный пост. Видно, кто и куда ходит по дому. Так что занимаем оборону и из кухни ни ногой». Отец умылся, надел серый костюм с нежно-розовой рубашкой и синим в полоску галстуком. Вообще-то этот комплект был предназначен на выход. «Ты сегодня такой нарядный!» — не удержалась я от колкости. Папа смутился. «Все остальное в стирке, а мне на работу надо». «Сегодня опять допоздна, как на прошлой неделе. А как же дача?» Отец зло глянул на меня. «Не денется никуда эта дача. У нас проект горит. И прекрати уже свой допрос. Не маленький, чтобы перед тобой отчитываться». Он уткнулся в кружку с чаем, шумно прихлебывая кипяток. «При чем тут допрос? Просто Павел Петрович раньше вас так никогда не задерживал». «То раньше. И хватит об этом. Подрастешь, поймешь, сколько иногда приходится отдавать времени и сил работе». Он встал из-за стола, раздраженно пихнул чашку в раковину и ушел. Я быстро оделась и потихоньку выскользнула во двор. Юрка жил рядом. Успеем нагнать отца, если Сорокин не спит. Дом одноклассника, длинная восьмиподъездная пятиэтажка, стоял вдоль дороги на въезде в наши дворы. Я махом взлетела на четвертый этаж и забарабанила в дверь. Открыл мне отец Юрки, дядя Саша, удивленно разглядывая поверх очков. «Ира», — подсказала я. «Да, Ирочка, тебе Юра нужен?» «Да, позовите его, пожалуйста». Наверное, мой визит выглядел по-дурацки, но на расшаркивание нет времени. «Обожди немного». Он прикрыл дверь и засеменил вглубь квартиры. Маленький неприметный мужичок был полной противоположностью своего сына, весельчака и балагура. Низкого роста, щуплый, он работал сантехником в нашем дворе. Что удивительно, не пил и профессию свою любил. Лучшего мастера было не сыскать. Через минуты три выглянул лохматый сосна Юрка. «Ну что, Иванова, уже ушел?» «Да, и если ты не поторопишься, мы его упустим», — зашипела я на него, чтобы не слышали домочадцы. «Спокойно, сейчас все будет». И снова исчез за дверью. Спустя минуты две Юрка уже вышел за дверь, на ходу натягивая свитер и надевая ветровку. «Поторопись, Иванова, что застыло?» Он поспешил к выходу из подъезда, я за ним. До папиной работы было недалеко. Опасаясь идти по дороге, мы прошмыгнули через дворы и уже вскоре были напротив бюро, где в этот час царила полнейшая тишина. «Ну все, упустили». Раздосадованно повернулась я к Юрке. «Не расстраивайся раньше времени, Иванова. Поверь, он сюда точно зайдет. Сорокин утвердительно задрал палец кверху. «Мне бы твою уверенность», — уныло пробурчала я. «Сама посмотри». В голосе Юрки прозвучали торжествующие нотки. Вскинув голову, увидела отца, спешащего к дверям бюро. Он почти не смотрел по сторонам, нервно поглядывая на часы. Мы заняли наблюдательный пост за небольшими деревцами и приготовились ждать. Минут через 20 к дверям подошла Ксюша в коротком платьице, которое прикрывал светлый плащ. Ее волосы были собраны в пышный высокий хвост, что на каждом шагу подпрыгивал в такт походке. Воровато оглянувшись, она проскользнула за дверь. «Ну вот», — кивнул в ее сторону Юрка, — «факты, так сказать, налицо». «Может, сегодня действительно все работают?» — протянула я. Даже сейчас отказываясь верить в факт отцовской измены. «Брось, Иванова, ты еще хоть одного человека за это время видела?» В ответ осталось только покачать головой. На глаза наворачивались слезы. Я все это уже прошла, но видеть самой было выше моих сил, даже сейчас. Сердце за столько лет так и не смогло принять тот факт, что мы просто стали не нужны отцу. Юрка сел рядом и тихонько обнял меня за плечи. «Ну, не раскисай, чего ты? Ведь он не уходит, а значит, все поправимо. Расскажи матери или сама поговори с отцом». Чуть не брякнула, что папа скоро уйдет, вовремя сдержалась. «Не могу я маме сказать, она этого не переживет». Мысли перепуганными стрижами метались в голове. Мой план, такой статный и ясный, теперь казался убогим. «Ирка, прекрати сырость разводить», — легонько встряхнул меня Сорокин. «Делаем так. Проследим за ними, потом сама решай, как поступить. Тебе виднее. Хочешь, в профсоюз анонимку напишем, чтобы его на собрании разнесли в пух и прах?» «Ты прав», — вытерла я слезы. «Давай в самом деле пока понаблюдаем. Ждать нам пришлось изрядно, и за все это время больше никто из папиных коллег не изъявил желания работать в выходной». Вот, наконец, из дверей показалась Ксюша и отец следом за ней. Она подхватила его под локоть с горделивым видом, и они куда-то направились. Мы с Сорокиным осторожно двинулись следом. Деревья, еще голые после зимы, были плохим прикрытием, поэтому держаться старались как можно дальше от парочки. Впрочем, они тоже избегали людных мест, все время норовя пройти дворами. Проплутав так друг за другом минут 20, вышли на задний двор какого-то здания. «Да это же та самая общага, где жила Ксюша!» — ахнула я. «Вот так номер!» Отец с Пасей прошли к черному входу и осторожно, чтобы не скрипела дверь, скользнули внутрь. На пороге папа оглянулся, и мы едва успели отскочить за угол. «Иванова!» — зашипел на меня Юрка. «Ну что ты прешь, как бульдозер?» «Сам-то!» — возмутилась я. «Мог бы и придержать». «Ладно», — примирительно поднял он руки. «Что дальше делать будем? По домам?» «Нет уж», — уперлась я. «Теперь пошли со мной». «Что ты задумала?» — не отставал Сорокин. «Не знаю пока. Будем импровизировать». Мы обогнули здание и прошли к главному входу. В вестибюле, откуда шли две лестницы на верхние этажи, стоял стол, за которым сидела старушка, сдобная, как пончик, и улыбчивая. Увидев нас, она оторвалась от вязания. «Что хотели, молодежь?» Я чеканным шагом, сделав самое грозное выражение лица, прошла к столу. «Здравствуйте! Мы из комсомольской ячейки вашего района. Ксения Вострухова тут живет?» Глаза бабульки забегали. «Да, здесь. Только ее сейчас нет». Я прервала ее. «Это?» — указала на Юрку. «Наш комсорг. Юрий Деточкин». «Боже, что я несу. Какой Деточкин? Только меня уже было не остановить». «А я секретарь. Валя Селезнева». «Ксения не посещает собрания, не выполняет взятые на себя обязательства. Знаете, чем это чревато?» Выразительно сдвинула брови. и соображая из себя каток правосудия. Вахтерша мелко закивала. «Так вот, в какой комнате она живет? Если ее нет, поговорим с ее соседками. Мы не хотим, чтобы у Ксении были неприятности. Пришли выручить товарища из беды. Вы нас понимаете?» 312-я, тихонько пробормотала старушка. «Все понимаю, конечно, проходите». С самым надменным видом, на который только была способна, я прошла к лестнице. Сзади, ошалев от изумления, топал Юрка. «Ну, Иванова, с тобой в разведку хоть сейчас», — приглушенно хохотнул он, отходя от шока. «Считай, мы и есть в разведке». Поглядывая вверх и вниз по лестничному проему, я продолжила забираться по ступеням. Вот и искомая комната. Вобрав в грудь побольше воздуха, я без стука распахнула дверь.